Вот я и говорю, что не были. Администратор уверяет меня, что человек безумно на вас похож. Там была компания. Леон Измайлов и еще кто-то. Не думаю, что у вас не было с собой $180. Кстати, почему вы к нам не заглядываете? Я недавно был у вас. Я не могу ходить к вам каждый день. Заходите, заходите. В следующий раз я приду с паспортом. Ну, что вы? Я объявил мгновенно изменившимся голосом. Это был розыгрыш. Ефим Шифрин в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь». Раздался сэмплерный рев и аплодисменты. Я выключил мобильный телефон. Ничего себе шуточки. Мне пришлось недолго бороться с желанием перезвонить по номеру, который определился на дисплее. Желание уступило трезвой мысли не связываться с шутниками. 23 мая 2003 года. Вернувшись из Котельников на проспект Мира, я прослушал сообщение от Димы Золотухина. Его приятель с радио, поймавший меня днем на крючок, теперь страшно переживает из-за того, что я бросил трубку и вроде не знает, как ему быть. А он, Золотухин, когда он не мой знакомый, взялся за него извиниться. Я не буду перезванивать Диме. Я не бросал трубку. Мне показалось, что розыгрыш удался, и разговор закончен. В прошлый раз мне неловко было спросить у Милокостова, как точно звучит фраза, которую подхватило мое поколение в шутливых приколах сразу после выхода на экран адъютанта его превосходительства. Вернее, я помнил ее содержательную часть. «Вы шпион!» и напрочь забыл имя отчество капитана Кольцова, к которому она была обращена. Мне казалось, что так. «Юрий Андреевич, вы шпион!» Потом меня осенило, что Юрий — это артист Соломин, а у его героя явно другое имя. Я помню чистые Сашины глаза в фильме, совсем не детскую твердость, когда он без колебаний высказал Кольцову свою несомненную догадку. Выражение стало таким же крылатым, как и вопрос маленького Сережи в одноименном фильме Таланкина. «Дядя Петя, вы дурак?» Милокостый позвонил сегодня, я не удержался. «Саня, как звали героя Соломина в «Адъютанте»?» «Павел Андреевич, вы шпион, ты про это?» «О, Господи, ну точно, Павел Андреевич». Саша уж давно не актер, занимается бизнесом, трижды был женат. Несколько лет назад все газеты снова прославили его, описав леденящую душу и историю про то, как его заказала вторая жена из-за квартиры. Судила какого-то бомжа $5000, когда узнала, что Саша собирается жениться в третий раз. А бомж взял да и рассказал о заказанном убийстве Саши. Однажды летом 1973 года мне пришлось ночевать в знаменитом доме страхового общества России на Тургеневской. Милокостый, которого уж полюбила вся страна, победно прошел третий тур в Щукинском училище и мог считать себя студентом. Я с замиранием сердца глазел на него на экзамене и даже подумал, не ослышался ли я, когда он предложил поехать к нему домой, узнав о моем провале. В просторной комнате неправдоподобно большой коммуналки после бурных возлияний с соседями Санечка уступил свою кроватку мне, а сам, нисколько не стыдя, слег в постель с мамой Тамарой Константиной, которая очень хорошо запомнила из-за сиреневого цвета ее подкрашенных волос и потрясающей лояльности к тому, что сын на целую ночь уплотнил семью неожиданным гостем. Сегодня я без обиняков поинтересовался у Саши. Почему 30 лет назад, в час своего триумфа, он так разжалобился? И ответ, надо сказать, меня обезоружил. У тебя, кажется, было неважнецкое настроение. Декабрь 11 2008 года. Эпиграф. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Послание к Галатам. Глава 5, стихи с 1 по 6. В нашем веселом цехе трудится один благочестивый писатель, в присутствии которого мы обыкновенно остерегаемся чертыхаться или, упаси Боже, материться. Несмотря на свое иудейское происхождение, он повернулся к христианству еще при жизни Александра Мень. в ту пору, когда принадлежность любой конфессии считалась здесь не опасной, то предосудительной.